Александра переложила бумаги и документы из черного портфеля в коричневый и, моментально изменив таким образом собственный стиль, надела джинсы, водолазку и клетчатый пиджачок трехлетней давности. Потом она уселась на подоконник и, покуривая, стала ждать редакционного водителя Витю, которого выслал за ней Михаил Андреевич. Впереди маячил длинный, как школьный коридор, день, и даже в самых тяжких ночных кошмарах Александра не могла себе представить, чем он закончится. «Мне бы на кладбище съездить», — сказала Александра шеф-редактору, вернувшись с первой за этот день съемки. «У меня бабушка 2 года назад умерла, как раз в этот день». Михаил Андреевич, сдвинув очки на лысину, потыкал горящей сигаретой в разложенные перед ним бумаги. «Что пишут, Потапова? Что пишут? Сдохнуть можно. Как они пишут и что? Ты вот послушай, Потапова. Противостояние на границе, обусловленное геополитическими интересами сверхдержав в данном регионе, ведет к перегруппировке сил, возрастанию конфронтации и в конечном итоге усилению военного давления не только внутри региона, но и на пограничных участках всех сопредельных держав. Ты слыхала что-нибудь подобное, Потапова? Про пограничные участки всех сопредельных держав. Ты слыхала, а? Понимаешь, о чем речь? Понимаешь, Потапова?» Михаил Андреевич щелчком сбил с сигареты пепел и кинул испепеляющий взгляд в сторону одного из молодых, только что пришедших с факультета журналистики, корреспондентов. Молодой, с независимым и несчастным видом сидел в кресле, в некотором отдалении от разошедшегося шефа. Вальяжно закинув ногу за ногу, он вцепился в кассеты так, что рука мелко дрожала. Очевидно, представление продолжалось уже довольно долго, потому что сменный редактор Лена Зайцева за спиной у Михаила Андреевича закатывала глаза и пилила себя ладонью по горлу, давая понять Александре, давно пора заканчивать промывать мозги несчастному страдальцу. «Так вот, Потапова, — не унимался Михаил Андреевич, — речь в этом бессмертном отрывке идет о наших погранцах на таджикской границе. Ты догадалась, Потапова?» «Мне бы отъехать, Михаил Андреевич», — напомнила Александра. Молодому она сочувствовала, но не слишком. Высокий штиль официальных сообщений она ненавидела и была совершенно убеждена, писать нужно доступно и красиво, так, чтобы за душу брало. Будь то сообщение о таджикских пограничниках или о визите испанского короля. Только тогда запомнят, только тогда поймут и не переключат телевизор в первые же секунды официальной хроники. Стыдно выпускнику университета не уметь писать. Прав, Михаил Андреевич. «Заберите ваши листочки», — в сердцах сказал Михаил Андреевич проштрафившемуся корреспонденту и зажег следующую сигарету. Александра помахала рукой, разгоняя дым. «Сядьте и напишите то, что вы хотите сказать. Так, что было бы понятно тете Шуре и дяде Васе, а также их сыну Боре и дочери Нюре. Вам ясно? И никаких, избави Боже, геополитических интересов. Про это вы в курилке. Вот с Потаповой потолкуете. Она у нас умненькая. Про интересы, да еще геополитические, все соображает. Или нет, Вань?» — крикнул шеф-редактор так, что корреспондент вздрогнул. А Александра, покорившись судьбе, опустилась на стул. В дверь заглянул плечистый загорелый мужик в сером свитере, по-военному коротко постриженный. У него было сильное лицо, накачанная шея и руки-лопаты. «Ванечка, ты прилетел!» — радостно завопила Александра, — «а я и не знала». «Привет, Сашуль!» Одним огромным шагом мужик преодолел расстояние от двери до стола и, согнувшись, поцеловал Александру в щеку. «Я только ночью вернулся. Не знал, что ты на монтаже, а то зашел бы обязательно». Он стиснул огромной ручищей ладошку Александры и заглянул ей в лицо. У него были серые, очень внимательные глаза. «Ты чего шумишь, Михаил Андреевич?» Не отпуская ладошку, спросил он шеф-редактора. «Молодежь учу», — пояснил тот охотно. «Отпусти ты Ване Потапову, а возьми лучше юношу, посмотри его материалы и объясни, как к таким материалам тексты пишут. Тебе ведь все равно делать нечего, правильно я понимаю?» «Хорошо», — легко согласился мужик и еще раз стиснул Александре руку. «Пойдешь обедать, не забудь меня пригласить. Небось, отвыкла за долгие годы разлуки.